На самолетах благословенных Эмиратов это называется десерт, но русское слово «обжираловка» подходит тут куда точнее. Вот что нам предлагалось в качестве своеобразного отдыха от основной еды. Прежде всего, нельзя было не заметить покрытого прозрачной пленкой блюда, в котором присутствовал целый набор разнообразных сыров. Здесь были и розеточки с мягкими овечьими сырами, и завернутые в фольгу кубики сыров твердых, хотя сказать «твердых» язык как-то не поворачивается. Некоторые порции были до того нежны, что пересадить их на тут же прилагаемые квадратные крекеры можно было лишь с помощью ножа. Здесь же, видимо, для обострения вкуса, наличествовали также крупные виноградины, дольки мандаринов и мясистые лепестки, явно наструганные из белого болгарского перца. Поедать такое великолепие под пусть и дорогое, но все же примитивное виски американка отказалась наотрез, и через несколько минут под сыры нам было доставлено прохладное, чуть розоватое шабли. С его помощью сыры были успешно побеждены, но радоваться было рано. Впереди каждого из нас ждал целый тазик мелко нарезанных фруктов. Не пропадать же добру. Через силу давясь и чавкая, наша троица покончила и с этой напастью. Оставалось осилить сущую ерунду, как то увесистый кусок медового пирога с кремом, чашку капучино и плитку горького шоколада. Пришлось вновь сменить напитки. Теперь нам подали довольно терпкий коньяк в просторных приплюснутых бокалах, который хотелось даже не пить, а просто этак вольготно откинувшись в креслах, небрежно покручивать в ладони, наблюдая за тем, как атласно-янтарная жидкость лениво бежит по закругленному стеклу. И именно в этот момент почти блаженного расслабления и полуобморочной сытости мои попутчики и навалились на меня с обеих сторон. Не подумайте, чего плохого. Их просто еще с аэропорта Дубая мучило неутоленное любопытство. И вот теперь, поняв, что их жертва вполне дозрела до нужной кондиции, они вцепились в меня, словно белоголовые орлы, в несчастного, отбившегося от стада барашка. А поскольку воля моя была скомкана и смята потрясающим обедом, я не стал долго запираться. Попеременно отхлебывая то из чашки с черным кофе, то из бокала с коньяком, я начал свое повествование. «Итак, друзья», — начал я свое повествование с видом бывалого сказочника, — «отдыхал я в прошлом году в турецком Мармарисе». Поведав, не сводящим с меня недоверчивых взглядов попутчикам о своих приключениях и знакомствах на побережье Эгейского моря, а затем и в Риге, я на минутку остановился, чтобы передохнуть. «Лау, Лау», — задумчиво пробормотал Бейли, — «где-то я раньше слышал эту фамилию». «Он говорил, что живет где-то в 40 милях от Йоханнесбурга», — уточнил я, — «и страшно любит рыбалку». «Да», — небрежно отмахнулся голландец, — «рыбалку у буров любят все, кому не лень, но некий господин Иги Лау, как мне представляется, каким-то образом связан с компанией GCI». Даже помню его кличку — Иги Катерпиллер. Слышал ее, правда, мельком на одном деловом совещании, но почему-то запомнил. «Наверное, потому, — не удержалась американка, — что GCI является одной из ведущих в ЮАР золотодобывающих компаний». «Может быть, — смущенно пробормотал Бейли, — я помню только то, что отзывались о нем присутствующие весьма недоброжелательно». «Наверное, это был все же не тот Иги», — засомневался я. «Помнится, этот был весьма дружелюбный и обходительный джентльмен, пригласил меня на свою яхту, совершенно ведь незнакомого человека, угостил кофе». «А мы всех кофе угощаем», — весьма зловеще отозвалась на мою тираду Джейн, «пока дело не доходит до принципиальных вопросов». Я пропустил ее замечание мимо ушей и увлеченно продолжал рассказывать о своих планах по скорейшему вызволению из Мозамбика моего дяди, которого в какой-то глухой деревне колдуны якобы лечат с помощью какого-то огромного алмаза. И только я хотел развить эту тему, как замигали предупреждающие табло и мигом появившиеся в проходах стюарды жестами, видимо, для особо крепко набравшихся, принялись намекать, что самолет начинает снижение. Впрочем, лично наша троица восприняла эти знаки в совершенно ином ключе. Сетчатые карманы стоявших перед нами спинок кресел были забиты всевозможной стеклянной посудой, и в каждом пузырьке хоть сколько-то дооставалось. «Давайте выпьем за прекрасную Африку!» — неожиданно осенило меня. «Пусть все наши мечты осуществятся, и все наши вояжи закончатся успешно!» «Вы», — повернулся я к Бейли, — «продадите кабели для бурильных станков. Вы, мадам, сплетете очередные интриги, а я отыщу своего дядю, и все мы будем счастливы». Поскольку тост был замечательный по всем статьям, мы влили в себя по свежей порции свежесмешанного пойла без каких-либо угрызений совести. «А вы, сударыня, что же отстаете?» — занюхал я свою дозу обломком крекера. «Неужели не хотите быть счастливой и красивой?» В том состоянии, в котором я находился, мне бы не следовало так назойливо навязывать свое внимание, но я был в таком изрядном подпитии, что просто не соображал, что говорил. И вот именно тут прощавшая все мои дурацкие выходки американка дала понять мне, с кем я имею дело. Гордо выпрямившись, она просто взглянула в мои глаза. Но взглянула так, что мне показалось, будто два безжалостных кинжала вонзились в мои растопыренные очи. Вздрогнув словно от удара, я непроизвольно отшатнулся назад, наткнувшись при этом на нависшего сзади голландца. «Только без драки!» — воскликнул он, не разобравшись в обстановке. «Помните, что если вы будете и далее раскачивать самолет, мы точно грохнемся!» Слово «грохнемся», произнесенное им несколько громче, нежели следовало, с быстротой молнии распространилось по салону, заставив все еще не пристегнувшихся пассажиров срочно приковать себя к креслам. И только прозвучавшие слова пилота о том, что через минуту будет совершена посадка, погасили возникшую панику. Все сжались на своих местах, и я краем глаза даже заметил, что Джейн судорожно стиснула в руках вновь появившуюся Библию. Только я был спокоен и расслаблен, будто знал, что основные проблемы и трудности начнутся несколько позже. «Что вы чувствуете, когда впервые вступаете на землю иной страны, расположенной на ином континенте?» «Правильно. Первое, что вы ощущаете, это ее запах. После противного привкуса сырой и горькой воздушной среды Москвы в мои легкие ворвался такой благоухающий и словно настоянный на ванильной настойке воздух, что я даже покачнулся. «С вами все в порядке, сэр?» — мгновенно бросилась ко мне стоявшая у трапа стюардесса. «В полном!» — благодарно ухватился я за ее заботливо подставленную руку. «Меня в первый раз в жизни назвали сэром. В моем желудке пребывало не менее полулитра отборного алкоголя. И кроме всего этого, я стоял сейчас на самой южной оконечности африканского континента. Да мог ли я считать, что у меня все идет плохо? Нет. Тысячу раз нет. Все было прекрасно, чудесно и просто окей». «Алекс», — воткнулся головой в мою спину совершенно раскисший Бейли, — «ты что, решил захватить даму с собой?» «Одобряю, она прекрасна». «Да-да», — подмигнул я стюардессе, которая разинула рот от неожиданности. «Вот сейчас только узнаю, как ее зовут». Не дожидаясь конца моей тирады, камевояжер загоготал. «Если задумаешь жениться», — с трудом сглотнул он, — «то придется тебе сделать обрезание». «Это еще почему?» — удивился я. «Ну как же!» — еще пуще развеселился он. «Она ведь мусульманка, так? И значит, выйти замуж может только за мусульманина». «А я здесь при чем?» — совершенно утратил я его мысль. «Так ведь мусульмане все с обрезанием!» — в голос заржал он. «Придется и тебе укоротить свою удочку». Вот с такими, с позволения сказать, шуточками мы покидали борт гостеприимного «Боинга», чтобы через несколько минут расстаться навсегда. Все формальности паспортного и таможенного контроля, как я заметил, почти не коснулись светлокожих пассажиров, и только несколько темнокожих пар трясли по полной программе. В суете зала ожидания я мгновенно потерял из виду бывших попутчиков и, лишь выйдя из дверей аэровокзала, мельком увидал крупную спину Бейли, с трудом втискивающегося в заднюю дверцу такси. Пора было определяться самому, и, подхватив багаж, я тоже направился в сторону небольшой очереди, скопившейся у надписи «Bus Terminal». Хотя в этом месте полагалось садиться на автобус, но за неимением оного все рассаживались по разномастным машинам, украшенным традиционными шашечками. Сел и я. Разумеется, на переднее сиденье, чем сильно напугал водителя. Он сжался в комочек, то и дело искоса поглядывая на меня, будто чего-то опасался. Еще больше он разнервничался, когда на вопрос об интересующем меня адресе я попросил отвезти меня к владельцу транспортной компании. Некоторое время водитель подавленно молчал, но вскоре любопытство его одолело окончательно, и он робко поинтересовался, зачем мне понадобился хозяин. На что я бесхитростно заявил, что с его помощью рассчитываю отыскать человека по имени Василий Гальтяпин. «Вейс Галя?» — мгновенно ожил совсем было скукожившийся таксист. «Так давайте я вас прямо к нему и отвезу. Зачем тащиться в другую часть города, когда тут рядом?» «Видно, этот хваленый Кейптаун — совсем маленький городишко», — подумал я, «раз все там друг друга знают. Впрочем, это и хорошо, раз моя поездка начинается со столь удачного момента». Небрежно кивнув на столь любезное предложение, я удовлетворенно откинулся на сиденье и принялся созерцать расстилавшиеся за окном виды не слишком благоустроенного пригорода. Впрочем, ехали мы совсем недолго. Поворот, другой, и машина остановилась у невзрачного одноэтажного домика, выкрашенного в необычный для русского взгляда лазурный цвет. «Прошу», — с заметным облегчением кивнул водитель в сторону столь странно раскрашенного домика. «Он наверняка дома». Все еще не веря удаче, я расплатился и, подхватив вещи, направился к дверям. Нажал на кнопку звонка, подождал пару минут и, уверившись в том, что звонок не работает, попросту толкнул дверь плечом. Заскрипели давно немазанные маслом петли, и дверь нехотя пропустила меня в полутемный коридорчик, продемонстрировав тем, что здесь незнакомцев не слишком жалуют. Поскольку в коридор выходило разом 6 дверей, я остановился, чтобы определиться, в какую постучать первой. Но задачу мне облегчил телевизор, задребезжавший из-за одной из них. «Там точно кто-то есть», — решил я и решительно постучал по выкрашенной в белое филенке. «Come in, входите», — услышал я в ответ и толкнул дверь. Моему взору предстала крохотная, вытянутая пенальчиком комнатка с единственным окошком в противоположной от двери стенке. Справа от двери стояли электрическая плитка, совмещенной раковиной, небольшой холодильник, обеденный столик с парой стульев и книжный шкаф. Слева же стояли железная кровать, по форме напоминающая те железные койки, на которых мне приходилось спать в армии, и что-то наподобие длинного серванта, увенчанного черно-белым телевизором. Кровать не пустовала. На ней лежал небритый мужчина лет 35, под боком которого сонно притулилась хрупкая смуглянка не старше 18. «Доброе утро», — учтиво поздоровался я, стараясь не смотреть на ее сверкающие от бисеринок пота бедра. «Могу я задать вам один вопрос?» «Нет проблем», — отозвался мужчина, поспешно натягивая простыню на обнаженные прелести своей подружки. «Спрашивай». «Мне подсказали, что здесь проживает некий Василий Гальтяпин, и я просто интересуюсь, в какой именно комнате его можно найти». «Считай, что нашел», — несколько охрипшим голосом прокаркал мужчина, — осторожно сползая босыми ногами на пол. «Я и есть Гальтяпин, но что-то не припомню, что когда-то встречался именно с вами». «Ой!» — поставив на пол сумку, взмахнул я рукой. «И не напрягайтесь вспоминать. Мы точно никогда не встречались. Зовут меня Александр Григорьевич, и я просто заехал передать вам привет от водил из Риги». При этом я перешел на русский язык, что способствовало радикальному улучшению моего имиджа. Гальтяпин довольно заулыбался и, смущенно прикрывшись одной ладонью, другую протянул для рукопожатия. «Сейчас оденусь», — потянулся он за висящими на спинке стула брюками. «И сварганю что-нибудь выпить». «О, нет, спасибо», — содрогнулся я, мгновенно вспомнив свои алкогольные безумства в воздухе. «Но по части выпивки у меня на сегодня план перевыполнен на 200%. Но хозяин комнатушки не обратил на мои слова ни малейшего внимания. Мгновенно одевшись, он принялся накрывать на стол, вытаскивая съестные припасы не только из холодильника, но и вообще из всех углов своего жилища. «Положено», — только и буркнул он в ответ и щедро плеснул в невесть откуда извлеченный граненый стакан некой мутноватой жидкости. Глотнув местного убойного самогона, я как-то очень быстро потерял голову, и наш разговор принял совершенно хаотичный порядок. Я рассказывал новоиспеченному эмигранту о сумасбродной жизни современной России, он же жаловался на козни конкурентов и неверность местных шлюх. В середине пиршества я заметил, что проснувшаяся подруга Гальтяпина фривольно уселась на мое колено и трется о меня остроконечной грудью с вполне определенными намерениями. «Погладь, погладь ее по спинке!» — поощрительно кивнул также сильно захмелевший Василий. «Она любит белых мальчиков». «Так разве?» — начал было возражать я. «Она не твоя подружка?» «Да ты что!» — искренне удивился мой собеседник. «Просто я даю ей на пятерку больше. Вот она со мной и живет. Бери, не жалко!» — жестко усмехнулся он. «Фирма платит». «Нет», — решительно спихнул я отвязную девицу с ноги. «Я так не могу. С детства не приучен брать чужое». «Ты скажи лучше, как половчее доехать до Йоханнесбурга? На чем тут у вас пассажиров возят?» «До Йоханнесбурга-то», — лениво почесал затылок Гальтяпин, — «так смотря, с какими целями туда едешь. Если на природу полюбоваться и не торопишься, то можно на автобусе прокатиться». «Тороплюсь», — мгновенно сориентировался я, решив не слишком задерживаться в чересчур гостеприимном Кейптауне. «Хочу поскорее отыскать одного приятеля в городке Литлтауне». «На работу, что ли, решил устроиться?» «Здесь сейчас любого белого берут, поскольку отток народа из страны очень большой». «Что так?» «Да», — махнул он рукой. «Негры кругом бузят, свободы требуют, забастовки кругом, по ночам банды свирепствуют. Видишь?» — показал Гальтяпин свежую ссадину на подбородке. «И на меня поохотиться решили, но я им показал с помощью монтировки, кто в городе хозяин». «А вообще, Саня...» — положил он свою натруженную ладонь поверх моей руки. «Лучше России ничего в мире нет. Не задерживайся здесь надолго. Сделал дело и отваливай поскорее. А то здесь скоро будет как на тонущем корабле». «Итак», — строго зыркнул он в сторону подруги, тянущейся к его стакану, — «все с ума посходили. А до Йоханнесбурга тебе проще всего доехать на электричке. Вечером отвезу тебя на вокзал, и ночью же ты допилишь до Кимберли. Там пересядешь на экспресс, и утром ты в самом центре города. Ищи там кого хочешь». «Ну что застыл? Наливай». «От Майзенды все равно никакого толку», — потрепал он девушку за щеку. «Только в постели хороша, а днем с ней по улице пройтись и то боязно. Или негры прицепятся, или белые оплюют. Блин, совершенно дурацкая ситуация». «А что же не заведешь себе белую подружку?» — поинтересовался я. «Да заведешь ее, как же! Белые, браток, слишком дорогие, простому таксисту не по карману».